Друг отца взял к себе учеником. Об институте уже думать не приходилось. Мать начала болеть. Вот только теперь снова стал думать об этом. Весной буду поступать на вечерние. Матери до пенсии 2 года осталось. И здоровье у нее так вроде наладилось. Василий умолк. И некоторое время мы просто шагали, прислушиваясь глуховатым заводским гулом из-за высоких заборов кожевенной линии, и ощущали рисковатые запахи старинных ремесел, запахи выделки кож и постройки кораблей. Я ни о чем не думал, просто было грустно и пусто на душе. «Не годится», — вдруг сказал Василий. «Не годится так, как ты, ничего не делать. У тебя же впереди интересное дело. Ты можешь стать архитектором кораблей. Такая профессия!» Василий бросил на меня короткий взгляд. Я потупился и почувствовал, как вдруг запнулось сердце. «Архитектор кораблей», — повторил я про себя с каким-то испугом и радостью открытия, вдумываясь в сочетание этих слов. Машинально вытащил из смятой пачки кривую сигарету и закурил. Но голос Василия вывел меня из этой испуганно-радостной задумчивости. А получается, вроде неладно. Не учишься, не работаешь, но хорошо одет, сыт и нос в табаке. Сигареты ведь на родительские деньги покупаешь. Своих-то пока нет. Выходит, иждивенчество. А это последнее дело, как воровство. Вор хоть рискует, поймают, бока намнут и в тюрьму посадят, а иждивенец и не рискует ничем. Такие дела, брат Юра. Василий искоса посмотрел на меня. Я отвел взгляд. Ты не обижайся, потому что я по-товарищески откровенно тебе говорю. Мне кажется, что нам долго придется вместе заниматься работой. Но это так, увлечение. А у человека должно быть свое настоящее дело. Я б не говорил всего этого, если бы увидел, что у тебя глаза отморожены и нет ни стыда, ни совести. Я молчал, чувствуя, как под волосами тлеют уши. Да и что я мог сказать? Мне стало так тошно, что впору было повернуться и рвануть бегом по пустоватой кожевенной линии. Во рту появился привкус старого железа. Я бросил окурок. «Надо подумать тебе, Юра», — остановившись, сказал Василий, «потому что висеть между небом и землей нельзя. И не обижайся. Лучше прямо все сказать, а то никакой дружбы не выйдет. А хотелось бы, чтоб она была. Приходи завтра днем в гавань». Он протянул мне твердую свою ладонь. Болтаться по вечереющим улицам было неприятно и зябко. Я побрел домой, завалился на свой диван и начал читать Ремарка. Я прочитал, как господин Локомб рано утром пришел в гараж и застал старуху-уборщицу пьяной, а бутылку коньяка пустой. Но не рассердился, а еще налил уборщице рому. Выдержанный старый ямайский, потому что у него был день рождения. Дальше чтение не пошло. У меня тоже был день рождения совсем близко. но не было причин испытывать радость от этой даты. Не было ямайского рома, и вообще все обстояло хуже некуда. Я отложил книжку и стал глядеть в потолок, перебирая в голове впечатления дня. Как-то теперь не казалось радостным знакомство с Василием. После него что-то еще больше запуталось в моей жизни. Еще одним огорчением стало больше, потому что Василий не станет водиться со мной. Предложение строить вместе пароход Василий делал человеку, имеющему свое занятие, серьезному. Он не знал, что я всего лишь 15-летний разгильдяй, иждивенец, архитектор кораблей. Повторил я про себя и криво усмехнулся. Пижон несчастный. И тут я подумал, что ведь правда, неплохо было бы стать специалистом по архитектуре судов, что это замечательная профессия, только очень трудная, потому что ей почти нигде не учат. Готовят просто дизайнеров широкого профиля. Смутно мелькнул в памяти пасмурный летний день, когда я, измаявшись от скуки, перешел мост лейтенанта Шмидта, постоял возле медного всадника, потом прошел вдоль всего фасада Адмиралтейства, обращенного к Невскому и Александровскому саду, пересек Дворцовую площадь, постоял возле портика Нового Эрмитажа на улице Халтурина. Возле этих атлантов, высеченных из серого гранита, отполированного до мокрого блеска, всегда кажешься себе пигмеем и в то же время испытываешь гордость, будто сам создал этих угрюмых каменных парней, которые держат террасу на согнутых руках. В тот день я обрел без всякой системы и цели, и, пройдя Марсово поле и миновав инженерный замок, очутился в соляном городке, вернее, бывшем соляном городке. Когда-то здесь были соляные склады, перестроенные потом для Всероссийской промышленной выставки, а теперь завод «Электропульт». С соляного переулка я подошел к парадному входу художественно-промышленного училища имени Мухиной. Большое красочное объявление приглашало на выставку дипломных работ выпускников училища. Вход свободный. И я вошел, поднялся по мраморной парадной лестнице и ходил по залам, хранящим неуловимый запах скипидара и масляных красок. Я осматривал скульптуры и мозаичные панно, резьбу по дереву и чеканку по меди, ювелирные украшения и керамическую посуду. Дивился на причудливые переходы и лесенки старинного здания. Ощущал беспредельность главного зала с высокими хорами. Все было интересно, и прошла скука. Но в одном небольшом зале я вообще позабыл обо всем на свете. На белых стендах стояли модели подъемных кранов, гусеничных, плавучих, портальных. Стояли модели легковых автомобилей, модели телефонных аппаратов. А после автомобилей и телефонных аппаратов стояли три судна. Речной экскурсионный теплоход, разъездной катер и рейдовый буксир. Дипломная работа Самохиной, Фирсова, Корчакяна, Вдовиной. Я не понял тогда, красивы или некрасивы эти маленькие суденышки. Уменьшенные копии любых таких вещей всегда выглядят привлекательно. Но меня поразило другое. Под фамилиями авторов было написано, что эти проекты приняты к серийному производству на судостроительном заводе. Так вот, после знакомства с Василием и нашего разговора я лежал на диване в своей комнате, глядел в потолок и думал о том, что есть же на свете люди, которые занимаются архитектурой кораблей, что это не просто сказка, выдуманная мной. Я боялся даже вообразить себя на их месте, но уже понимал, что больше всего на свете меня привлекает именно это дело. И тут я, кажется, впервые задумался о будущем. Если вам 15, а вы еще не задумывались над будущим, то вам нужно хотя бы понять, почему так получилось. И тогда, прежде всего, вам придется разобраться в смысле самого понятия «будущее». Вы начинаете думать над этим вопросиком, а он, в свою очередь, тянет за собой другие. И постепенно становится ясно, что если вы не распутаете эти вопросики, то так и останетесь 15-летним на всю жизнь. А вам охота побыстрее вырасти, а это значит, прежде всего, не врать себе. Может быть, врать себе не больше, чем другим. Я где-то читал, что первобытные люди не знали понятия «будущее». Они в лучшем случае представляли себе лишь завтрашний день и ложились спать в первой подвернувшейся пещере в обнимку с полуобглоданной костью добытого животного, чтобы завтра поглодать ее снова. Вот эта кость с остатками мяса и была для них завтра. А я не думал даже о завтрашней кости, потому что по утрам меня ждали бутерброды, приготовленные материнскими руками. И завтра представлялось мне пространством, наполненным светом. В этом пространстве я прыгал возле волейбольной сетки, чтобы сильнее хлестнуть по мячу, развернутой ладонью. В этом пространстве находился класс, где мне вдалбливали в голову разные премудрости. Я с грехом пополам запоминал кое-что, но не представлял себе, зачем. Мои интересы на завтра были шире, чем у первобытного человека. Я думал о мороженом и сигаретах, ботинках Playboy и фирменных штанах. Но это не было будущим. Это было все той же полуобглоданной костью, в которой для первобытного человека осуществлялся весь вожделенный мир. А если я и думал о более отдаленном времени, то оно представлялось мне вереницей картинок из журнала мод. Я — высокий мужчина с выражением спокойного превосходства на лице. Стою на палубе океанского лайнера, посасывая прямую коричневую трубку. Или я мчусь на спортивном Феррари цвета свежего яичного желтка. Вдоль дороги мелькают пальмы и магнолии, а приемник, конечно, стерео, доносит в меру веселую музыку. Я никогда не задумывался, откуда на мне модный пиджак, на какие шиши куплена трубка, табак и машина. Я не задумывался над тем, кто я. Я был первобытным человеком. И только сегодня, после разговора с Василием, я начал догадываться, что будущее — это не картинка из журнала «Мод». Я вдруг разозлился на себя и еще почувствовал стыд и страх, потому что представил себе, как отнеслись бы ко мне знакомые и даже незнакомые люди, если бы каким-то образом смогли увидеть эти картинки из журналов, которые я считал будущим. Наверное, на меня показывали бы пальцем, а, скорее всего, заперли бы в сумасшедший дом. В полумраке комнате мне даже стало душно от липкого жаркого стыда. Кулаком я утер повлажневший лоб. Я не мог больше быть один, и даже давно утратившая привлекательность компания сейчас показалась спасением. Я прихлопнул дверь квартиры и почти бегом пустился вниз по лестнице. Из-за темной стены боярышника возле трансформаторной будки не доносилось ни звука. Я прошел сквозь кусты и сел на дощатой скамейке возле стола. Плотно сколоченные доски столешницы поблескивали, отполированные руками стариков-доминошников. И я позавидовал им, потому что у них все позади, и никуда не нужно стремиться, ни о чем беспокоиться. И я подумал о том, как лет через 50 с горбленным стариком буду сидеть за этим столом и шевелить кости домино. Мне стало жутко, до тошноты тоскливо. Я и так провел на этих скамейках возле будки черт знает сколько вечеров. Так неужели это и есть мое будущее, моя судьба? Раньше, с год назад, среди пенсионеров каждый день бывал однорукий. Потом он умер. Молчаливый, неулыбчивый человек, лицу которого большие кустистые брови придавали угрюмое выражение. Он сосредоточенно тасовал кости единственной рукой и вел игру серьезно и упорно, будто делал очень важное дело. Другие старики, видимо, побаивались его, не любили играть с ним в паре, потому что после неудачного хода он мрачнел еще больше, тяжелым взглядом смиривал партнера и шевелил сухими губами, будто бормотал про себя что-то презрительное, уничтожающее. Мы, честно говоря, относились к старикам-доминошникам с пренебрежением, особенно к однорукому. Да и можно ли было относиться иначе к человеку, для которого игра в домино – самое важное в жизни? А потом однорукий умер. Был конец лета, или уже началась осень, точно не помню. Но когда его повезли хоронить, день был ясный и солнечный. И вот тогда я узнал, что у молчаливого, угрюмого человека было много друзей. К третьему корпусу нашего дома подали 6 автобусов. На похороны пришло много военных, майоры, полковники. Из квартиры на плечах вынесли красный гроб, поставили его в головной автобус. А венков было столько, что в этот автобус смогли сесть всего 4 человека –